Увы, он мало в чем мог помочь комиссару. Конечно, он отлично помнит вечер, когда было совершено преступление. Несостоявшаяся продажа картины Леда по вине этого кретина Гарона до сих пор наполняла его желчью. Лично для него именно в этом заключалось истинное преступление, и он долго жаловался Санта-Марии на человеческую глупость. Санта-Мария всем своим видом показал, что в полной мере оценил изящную и, в сущности, скромную чувственность Леды, а затем принялся с искренним интересом рассматривать другие картины. «Похищение Европы» его не слишком впечатлило. Картина, конечно, эффектная, но, честно говоря, не шедевр. У двух Диан он постоял всего несколько секунд, зато на картине «Венера и Марс» от его внимания не ускользнули чудесные цветы слева на переднем плане. Вдруг он прервал разговор с сеньором Валеро и направился к лучшему экспонату. Маленькой, размером 14 на 16, выполненной в голубых тонах картине Поленбурга. На ней были изображены руины замка и нимфа. «О, это просто великолепно!» — воскликнул он. «Вы находите?» — сеньор Валеро улыбнулся широко, бескорыстно. «Глядя на нее, я припомнил, что во Флоренции, во дворце Питти, есть, кажется, небольшой зал, в котором выставлено примерно 20 похожих картин. Они ведь тоже работы Поленбурга?» — спросил Санта-Мария. «О, да!» — радостно воскликнул Валеро. «Именно его! Он был счастлив! Дело делом и выгода выгодой, но в сущности не так уж ему было важно непременно продать все эти картины. Половину удовольствия он получил, разыскивая их по всей Европе. Вторую половину, когда слышал похвалы знатоков, возгласы восхищения, которые и были признанием его неустанных трудов. Подумать только, в городе, где подлинная аристократия почти вывелась, либо совершенно разорилась, а те, кто еще обладали средствами, могли часами стоять, задрав голову перед тремя кубами из пластика со свечой внутри, нашелся человек, оценивший его по достоинству. И кто же? Комиссар полиции, да вдобавок южанин. Охваченный внезапной симпатией, Валеро сказал: «Как жаль, что я не могу вам помочь. Я даже чувствую себя виноватым перед вами». Санта-Мария удивленно взглянул на него. «Ну что вы, право? И потом, это неверно. Вы мне сообщили, что Гарона был в тот день на выставке, а прежде нам это не было известно, так что польза есть и несомненная. Погодите, дайте мне подумать, комиссар». Они стояли перед картиной, изображавшей пышнотелую Юнону. «Так, Гарон и пришел один. И ушел тоже один. Это я помню точно. Те четверть часа, что он здесь пробыл, он особо ни с кем не разговаривал. А он не показался вам необычно веселым, довольным собой? Кроме замечания о леди, он больше не отпускал никаких острот?» «Да, все его остроты были одинаковы», — пожав плечами, ответил Валеро. Он бросил грустный взгляд на непроданную Леду. «Дрянной был человек, земля ему пухом». Валеро хорошо помнил тот момент, когда Гароне стоял возле картины в центральном зале. Мятый пиджак, потертые манжеты, отвратительная усмешка, наглая и одновременно заискивающая, рука, которую Гароне поднял, показывая на что? Кому? «Профессор Бонетто!» — воскликнул он. «Гароне стоял рядом с профессором Бонетто и говорил ему...» «Что именно?» «Ну, я стоял примерно на том же месте, что и сейчас, беседовал с маркизой Ветто, которая привела с собой заловку, ту, что вышла замуж за капеллана профессора неврологии. Вы его знаете?» «Не слишком хорошо», — дипломатично ответил Санта-Мария. «Но я к разговору Гароне с Бонетто особенно не прислушивался. Владелец галереи, сами понимаете, должен, если так можно выразиться, сражаться сразу на нескольких фронтах. Но помню, что Гароне показал на одну из картин центрального зала и сказал: „Эта женщина я“. Вот именно. А там висят лишь две картины. Видите, он подвел Санта-Марию к стене.